Часть третья. Как набрать энергию? Контакт с собой. У большинства людей с детства очень плохой контакт с собой. Почему так происходит? Все просто. Родители из лучших побуждений не спрашивают детей об их потребностях, чувствах и желаниях, а передают им свое видение. Как в анекдоте. «Ваня, домой!» «Мама, я замерз?» «Нет, ты хочешь есть!» Было бы смешно, если бы не было так грустно. Контакт с собой — это умение смотреть вглубь себя, умение анализировать то, что вы чувствуете, что думаете, что для вас важно и ценно, умение видеть и соприкасаться со своим внутренним миром. Это умение выдерживать свои эмоции, не прячась от них, умение слышать, когда вам нужен отдых, и отстаивать свои границы. Только в контакте с собой вы будете понимать, кто вы, что вам нужно и как вы можете это получить. И, конечно, контакт с собой невозможен без самоуважения и принятия себя. Ведь все вышеперечисленное достигается только тогда, когда мы принимаем себя такими, какие мы есть. Чем грозит отсутствие контакта с собой? Зависимостями. Алкогольной, пищевой, любовной, от сладкого, от соцсетей и так далее. Самосаботажем. Надо решать какие-то вопросы, но вместо этого я пятый час смотрю ненужные видео на Ютубе. Глухотой к своим чувствам. Не понимаю, в каких ситуациях, что и почему я чувствую. Насколько хорошо вы определяете, что вам нужно? Упражнение 42. В течение минимум недели ведите дневник контакта и записывайте в него все, в чем нуждаетесь. Делать записи надо ежедневно. Почувствовали в понедельник вечером усталость и желание лечь пораньше? Отлично. Записали и послушались себя. Вместо просмотра сериала до двух ночи легли отдыхать. Во вторник утром поняли, что хочется пройтись пешком до работы. Супер! Никаких ограничений. В среду захотелось в обед круассан с какао. Вам все можно. Ваша задача — неправильное питание или сон, а ответ на вопрос «А что мне сейчас надо?». Чтобы его получить, спрашивайте себя об этом не раз в месяц, а несколько раз в день, как минимум три. А что я хочу сегодня на обед? Съесть еще одно пирожное или я уже наелся? Я хочу встретиться с подругой или все-таки остаться дома? Делайте это постоянно, и вы снова услышите свой внутренний голос, который был забит правильными ответами взрослых в далеком детстве. Когда вы выстраиваете контакт, в вашу жизнь приходит легкость. Вам не надо себя ломать и создавать заново. Просто внимательно слушайте себя. Упражнение 43. Человек — социальное существо, и это не просто так. Нам нужны другие люди. Мы отражаемся в них. Мы видим себя через них. Какое самое страшное наказание в тюрьмах? Одиночные камеры. Человек остается наедине с собой на недели, месяцы, годы. Это негативно сказывается в первую очередь на его психике и самовосприятии в частности. Итак, у вас есть круг общения. Семья, дети, родители, друзья, коллеги. Распишите для себя по очереди. Первое. Роль в отношениях. Муж, жена, друг, родитель и так далее. Второе. Какой вы в данных отношениях? Какие чувства проявляете? Что вы даете другому человеку? Третье. Как вы себя чувствуете в данных отношениях? Что получаете от другого человека? Четвертое. Насколько вы довольны тем, как себя чувствуете? Что вы могли бы изменить, чтобы почувствовать себя лучше? Пропишите все пункты для каждых отношений отдельно. Упражнение 44. Закройте глаза. Расслабьтесь. Подышите пару минут спокойно. Представьте, что вы идете по дороге. Идете к себе настоящему. И доходите до развилки. Перед вами три дороги к трем разным вам. Первая — к себе старательному, но неуверенному, стремящемуся быть для всех удобным. Вторая — к себе агрессивному, активно обороняющемуся и готовому идти против всех. Третья — к себе спонтанному, свободному, спокойному, уверенному. Вы знаете, какой путь вам сейчас нужнее? Что вы выберете? Почему? Как вы себя чувствуете на третьей дороге? Как это отражается на теле? Идите по этому пути. Увидьте себя свободного, легкого, готового справиться с любыми препятствиями на пути, решающего проблемы, доверяющего себе. Подойдите к себе такому. Что вы видите в его глазах? Что он чувствует, видя вас? Обнимите его и примите все, что он даст вам. Побудьте еще пару минут в данном ощущении. Не забывайте спокойно дышать. Открывайте глаза. Упражнение 45. Закройте глаза и подышите пару минут. Что вы чувствуете? Назовите вашу эмоцию вслух. Что вы ощущаете в теле? Не анализируйте, просто наблюдайте за своими ощущениями. Позвольте им быть. Не ищите причины эмоций и реакций. Просто дышите и наблюдайте. Наблюдайте за своими мыслями. Представьте, что вы едете в поезде, и мысли проплывают мимо, как пейзаж за окном. Когда мы только наблюдаем, со временем приходит расслабление, а эмоции сходят на нет. Иногда на это требуется 2 минуты, иногда 10. Зависит от вашего исходного напряжения. Это нормально. Наблюдаем и дышим. Когда напряжение уйдет, определите, что осталось в теле. Потом откройте глаза. Запишите ваши мысли и эмоции в настоящий момент. Контакт с собой помогает структурировать внутренние переживания и не проваливаться в острые эмоциональные состояния. Контакт с собой невозможен без осознанности. Осознанность — это внимательность к себе. Она не возникает сама по себе. Ее нужно тренировать. Учитесь безоценочно воспринимать и себя, и мир вокруг. Безоценочно означает не выносить суждений по какому-то вопросу, оставаться просто наблюдателем и принимать то, что происходит. Не судить себя и других. Постоянное оценивание — просто дыра для слива ресурсов. Например, вы опаздываете на работу, потому что в метро образовалась пробка из-за ремонта эскалатора. Поэтому вы пропустите утреннее собрание и получите выговор от начальника. Возможно, сначала вы захотите ругаться и заниматься самобичеванием, что не вышли на полчаса раньше. Изменит ли это что-то? Улучшит ли ваше настроение и отношение к себе? Нет. Вы только потратите впустую силы. Принимать случившееся без осуждения не просто без практики, но со временем у вас обязательно получится. Упражнение 46. В свободное время посмотрите какой-нибудь фильм на ваш выбор. Год выпуска, актерский состав и жанр абсолютно не важен. Сначала вспомните о своей тренировке осознанности и включите безоценочность. Не оценивайте ни отрицательных персонажей, ни положительных, ни их действия, ни диалоги, ни выборы. Просто наблюдайте за развитием сюжета, а также за своими мыслями и эмоциями, пока смотрите. Не блокируйте их. Исследуйте свои реакции. История клиента. Влад вообще не понимал себя. С детства контакта с самим собой не было абсолютно. Что хочу, что не хочу. Что чувствую, а что нет. Соответственно, и контакта с окружающими не получалось. А процесс взаимодействия с людьми становится очень энергоемким, когда не понимаешь ни их чувств, ни мотивов. Влад рос в семье с холодными, непринимающими родителями, которые не учили ребенка понимать себя. Да они и сами не могли. Поэтому только в 30 лет Влад начал тренироваться и учиться быть внимательным к себе, понимать себя. Хотя научиться этому на самом деле никогда не бывает рано или поздно. Путь был долгий, но ученик старался. Через несколько месяцев его отношения с девушкой очень сильно изменились в лучшую сторону, благодаря пониманию и ее, и себя. Ушли конфликты на ровном месте. Появились теплота и поддержка.